Ты что, в уме? Прости за резкое слово. А как же? Мне что, по-стариковски про дамы по рюмочке? Жаль, с наигранным сокрушением сказал Иван Максимович. Жаль недогруженные лодки пускать. Расходы лишние. А ждать, пока из Тулуна вино подвезут, тоже не хочется. И твоя цена не подходит. Эх, лисит, думал Митрич. Будто нет ему в городе вина, опричь меня. И свои-то склады ломятся. Обходит. Он помолчал с минуту и потом, как бы невзначай, бросил. Что-то, но они все слюдой заинтересовались. Подходил тут еще один ко мне. Иван Максимович навострил уши. Врет или нет? Ну и что же? Зевнул он в руку. Расспрашивал. Интересовался, уклончиво разъяснил Митрич. Из здешних? Из городских? Еще шире зевая, спросил Иван Максимович. Ну нет, видать, приезжие. Такой с черными усиками. Вот черт, неужели Манберг? Покосился Иван Максимович на старика. Угодил. В самое сердце угодил, обрадовался Митрич. Никто к нему не приходил, если где не расспрашивал. Он вздумал взять купца обманом и не ошибся, назвав приметы Манберга, встретившегося ему у ворот Василевского дома. Иван Максимович с напускным равнодушием спросил. Образцы, наверное, для коллекции просил. Геолог какой-нибудь. Заявку уступить ему уговаривал. Еще равнодушнее ответил Митрич. Выпей еще стаканчик, Степан Дмитриевич. Люся, налей, пожалуйста. Благодарствую покорно. Пойти домой надобно. Куда спешишь, Степан Дмитриевич? Сиди. Ну и как ты решил? Что решил? Наивно спросил Дмитрич. Да с заявкой-то, дернулся на стуле Иван Максимович. Заявкой? Заявкой ничего не решил. Сам ковырять начну помаленьку. Цену дает он ничтожную. Какую? Вытянулся Иван Максимович. «Да так», — уклонился Митрич, — «самую ерунду. Сказать с вам. Я с ним и беседовать не стал». «Так нет, — говорит, — забегу еще, непременно сойдемся». «Ты вот что, Степан Дмитрич, окончательно уверившись в происках Манберга, — сказал Иван Максимович, — давай на чистоту. Продай заявку мне. Люди мы с тобой все же более близки». Зачем чужака в свою семью пускать? А сам не бери за это дело, не выйдет, по совести говорю. И сам разоришься, и другим заработать не дашь. Волков боятся в лес не ходить, Иван Максимович. Ходить да не с голыми руками. Так-то оно так. А все попробовать охоты. Больно уж убыточен трактир-то вот стал. Цену я тебе дам хорошую. «То, что стоит», — запнулся Иван Максимович. «И так в любом деле помощь могу оказать». «Помощь? Ну, какую же помощь, Иван Максимович?» «Да мало ли в чем, могу. У меня всюду есть связи. Или вот», — вдруг придумал Иван Максимович, «отправляю я к тунгусам товар. Хочешь, езжай с моим приказчиком в одном караване». «Лоцман мой Павел Бурмакин, парень надежный, заработаешь славно!» А Василев знал прекрасно, что Митрич не решится бросить трактир. Сколько лет в нем торговал старик, ни о чем другом не помышлял. Выдвигая свое предложение, Иван Максимович руководствовался правилом «была бы честь предложена». Но Митричем... После удачного хождения в тайгу крепко владел дух авантюризма. «А что, — подумал он, — в лодке сплавать милое дело, не на телеге трястись. Ульяна поторгует одна, под лежач камень вода не течет, зашибают деньгу тунгусники». «Это не прочь, Иван Максимович, светит месяц, не прочь, благодарствую за приглашение». «Вот и съездишь», — поддержал Иван Максимович. «А там, гляди, и вовсе на торговые дела перейдешь. А рудники разрабатывать не для тебя». Надо будет завтра же уплавить товар.